Но Гриша молчал. Ему почему-то захотелось, чтобы волк подкопался под дверь. Всю ночь волк ходил вокруг избушки, и они слышали, как он дышал за дверью. На рассвете, когда окошко стало серым, волк ушел. Глава 6. Гриша еще спал, когда Таня проснулась. Она подошла к двери и прислушалась. Услышала, как звенят жаворонки, открыла дверь, выпустила телят и пошла к ручью за водой. Таня зачерпнула воды и села на берегу. Она боялась идти назад. «Гриша не боится, и я не буду», — подумала Таня. Таня медленно шла к избушке. Ей хотелось побежать, но бежать еще страшней. Тогда волк узнает, что она боится. И вдруг порх! Из-под самых ног взлетел жаворонок. Таня вздрогнула, уронила котелок и хотела заплакать. А жаворонок поднимался все выше и выше к солнцу. Он весь дрожал и трепыхался от песен. Таня смотрела на жаворонка, пока он не исчез в синем небе. Таня улыбнулась, вытерла слезы и пошла к избушке. Гриша проснулся и спросил Таню: «Ты за обедом пойдешь?» «Пойду», — сказала Таня, — «и попрошу у дедушки побольше патронов. Ведь к нам опять может прийти волк». Пинагор. Глава 1. На берегу Белого моря стоит маленькая рыбачья избушка. От соленого ветра и жаркого солнца избушка стала желтая, как капелька сосновой смолы. В избушке живут рыбак и его дочь Марина. Маринин отец работает в заповеднике. Он наблюдает, когда прилетают птицы, охраняет гнезда, а в море следит за стаями рыб. Марине 6 лет, поэтому папа не берет ее с собой в море. За избушкой начинается лес. Когда черные тучи быстро бегут по небу, а море бывает злое, и волны дохлестывают до крыльца, Марине страшно, и она уходит в лес. Морской ветер звенит в ветвях сосен. На лесных полянках тихо, только колокольчики покачиваются на тонких стебельках. Отсюда, сквозь сосны, видно серое небо и море. Далеко-далеко на волнах прыгает черная точка. Над ней кружатся чайки. Это рыбачья лодка. Лодка подходит все ближе. Маринин отец в высоких резиновых сапогах прыгает в воду и толкает лодку на песок. Марина подкладывает под лодку круглые бревнышки, помогает отцу втащить лодку на берег, подальше от злого моря. Глава 2. Утром море успокоилось. Светило солнце. Было слышно, как далеко в лесу кукует кукушка. Марина помогала отцу распутывать сети. Морскую траву она выбрасывала на камни, а улиток, которые притаились в своих домиках-ракушках, обратно в море. Иногда попадались рогатые икринки морских скатов. Сверху икринки были сухие, но внутри сидели маленькие скаты. Марина осторожно опускала икринки в море. Они покачивались на волнах, как кораблики. Волна захлестывала их, и икринки медленно опускались на дно. «Пап», — спросила Марина, — «а почему икринки скатов с рожками?» «А потому что они цепляются рожками за морские травы». «А у рыб икринки, как у птиц, яички?» «Да», — сказал отец. «А почему же они без скорлупок?» «Им не нужны скорлупки, ведь они плавают в воде и не разбиваются». «А у рыб бывают гнездышки?» — спросила Марина. «Конечно, бывают», — сказал отец. «У кого мало икры, у того и гнездышко, чтобы икру охранять». Глава 3. В отлив море уходило, и среди камней оставались лужицы. Рыбки и рачки, которые не успели уплыть в море, сидели в лужицах и ждали прилива. Марина знала, что все рыбки уплывают в море, только в одной луже жила странная толстая рыба. Она приклеила свои икринки к камню и целый день сидела в луже и охраняла их. Рыбу эту звали Пинагор. Чтобы икринки не высохли на солнце, Пинагор набирал своими толстыми губами в воду и поливал их. Марина подошла к луже. Пинагор от злости надулся и покраснел. Какой злюка! Но Марина не обиделась, ведь Пинагор защищал свое гнездо.